Медленным ходом проходили с запада обозы, возвращавшихся с недавней итало-швейцарской кампании войск. Несколько телег остановилось у покинутого шалаша. «Вот тут-то подмажем свои колеса и передохнем, трохи!» Спрыгивая с нагруженного воза, сказал старый казак. Он осмотрелся, откинул бодылье и присвистнул. «Чисто, как в избе! Здесь и мы, братцы, поедим!» Казаки неторопливо зашумели, расслабили сбрую у лошадей, освободили их от удил, привязали мешки с овсом, прихватили свою нехитрую снеть и полезли в шалаш. Молодой казак заприметил идущего по заросшей дороге странника и, неловко забрасывая левую ногу, пошел к нему навстречу. «Здравствуй, дейду!» — поклонился идущему. Тот кивнул головой и остановился, ожидая, что еще скажет молодой. «Не были ли вы, шановний батько, на Щербаневой ливаде? Не бачил ли там кого-нибудь?» — еще раз поклонился казак. «Боже, я странник человечи. Бывал везде. А если недалече в лощине усадьба, разоренная Щербаневой, зовется, то никто этого не знает, ибо запустение там и тишина. Я заночевать там хотел, но страх меня грешного обуял, и ушел я в темень по тропе лесной. Слава Богу, что сие совершил, ибо в полночь промчался мимо меня волк серый, да тенью скользнула душа чья-то. Нечистое то место, парень, тоска там и пустырь. Было б чистое, коль б там жили, а разор он всегда тоску нагоняет», — невесело сказал казак. «Но, значит, ни одной живой души не заметил старый? Нет-нет, одно запустение». Казак заковылял к шалашу, а спустившись с гребня дороги, обернулся и крикнул страннику. «А поснедать с нами не хочешь, усердный человек?» Тот помахал головой и быстро зашагал, как будто пытался подальше уйти от этих мест. «Ты шо, Максим, такой печальный и замученный?» — спросил казака седоусый, когда тот втиснулся в шалаш. «Чи твоя нога, может, оживает?» «Так вот, друже, моя нога, яка в Альпах остала, знала, что тут моя батьевщина. Тут я жив и ушел отсюда в казаки». «А кто же есть у тебя в всех местах?» «Та никого. Одна хата пустая, и та развалилась, кажется, странник. Ну тогда шо ж, давай выпьем чарку в память нам людей дорогих». Казаки, в большинстве своем пожилые ездовые, что служили раньше и в боевых войсках, выпили, помянули и павших, и всех, кто дал им жизнь и славу. Закусили. Один самый старый, сморщенный, закурил трубку и, склонив голову, обронил слезу. «А слыхивали, братцы, что наш батюшка Александр Васильевич помер?» «Слыхивали. Вон, а Максим наш одноногий уж песню спевая. Спой-ка нам, друже». Донские, яицкие и кубанские казаки, что бывали во многих славных походах, а ныне были обозными, ездовыми, закивали головами. Максим не отнекивался, сходил за бандурой, сел удобно и тронул струны. «Свитами сеченьку, и ты ясно зареньку, о свиты дороженьку!» — затянул он мягким, ненадрывным голосом. Начало было обычное, но затем казаки вздрогнули, когда Максим стал петь, как лежит в гробу их ботенько. «Голова горят золотые лампадоньки, а с боки горят свечки воску ярого, а в ногах стоит молодой казак». Казалось им, что уже побывал Максим на том печальном обряде, услышал перед тем последние слова боевого их командира, обращенные к русским солдатам и казакам. «Славнее мои братики, вы не бойтесь холоду, не лякайтесь голоду, вы не бойтесь, братики, лиходеев капостных!» Вспоминали старым воинам их лихие атаки на Кинбурнской косе, рейды в тыл турок у Рымника, пешие переходы по горам Швейцарии и отцовские, суворовские слова, после которых были готовы идти они в огонь и в воду и на небеса. «Одну думу думали, гнать любого ворога, и с тобою, батьку, с ворогом и тешились. И завжди то с радостью мы на всю Русь матеньку славили Суворова». Казаки кивали в такт головами, медленно, с продувом, выпускали еще крепкий табачный дым из трубок, а Максим дернул с какой-то особой неистовой силой по струнам последний раз и уже вслед звуку закончил. «Вечно будут сгодуват вороги заклятые, воина храброго, нашего Суворова.